Память о нем — это надо сделать. Жаль мальчишек. Арест их может только обозлить и загубить. Оба они способные, подающие надежды юноши. «Я этими делами не занимаюсь. Звони Ягоде», — раздраженно ответил Сталин и повесил трубку. Звонить Ягоде Николай Иванович счел бессмысленным. И Дима Осинский, и Андрей Свердлов вскоре были освобождены. К сожалению, эта история имела свое трагическое продолжение, о котором я тогда не знала. Но мысли об аресте Димы и Андрея, так взволновавшим меня когда-то, привели к печальным размышлениям относительно моего следствия. Кого могли навербовать следователи в так называемую контрреволюционную организацию молодежи? Конечно же, предположила я, именно они, Осинский и Свердлов, станут ее главными действующими лицами. И если в 1934 году Дима Осинский и Андрей Свердлов были всего лишь фальнодумами, то кем же их могли сделать в 1938-м, в период повальных арестов, по-видимому, террористами, вредителями, изменниками Родины? Арестованный Валериан Валерианович Осинский, отец Димы, уже фигурировал на процессе Бухарина как свидетель обвинения, непонятно почему, не как обвиняемый. Он рассказывал об ужасающих, страшных преступлениях, якобы совершенных не только Бухариным, но и им самим. Это обстоятельство укрепило мое предположение, что Андрей и Дима вновь арестованы. Одновременно с ними могли быть арестованы и многие другие дети репрессированных родителей. И по возрасту, и по своей биографии я к этой молодежи вполне подходила. Такую конструкцию своего так называемого дела я соорудила. Мысли о моем следствии перемежались с размышлениями о Ягоде. Не потому, конечно, что долгие годы я носила мозыровские часы, подаренные когда-то Ягодой моей матери. Давным-давно, еще в 1925 году, когда они одновременно лечились в Сухуми и исчезнувшие в тюремных застенках. Ягоду я мало знала и смутно помнила. Кажется, только в детстве единственный раз его и видела, когда однажды на нашей квартире звучали торжественные аккорды бетховенской увертюры к Эгмонту. Играла жена Ягоды, Ида, худенькая, щупленькая, с острым личиком, похожая, как считали многие, знавшие Якова Михайловича Свердлова, на своего известного дядю, а Ягода, опершись локтем о пианино, приложив ладонь к лицу, казавшийся грустным и задумчивым, слушал музыку. Там, в камере, толчком к размышлениям о нем, послужил осужденный на смерть сотрудник НКВД. Меня занимала не столько судьба Ягоды, сколько вопрос, в какой мере он сам был в ней повинен. Одно воспоминание наплывало на другое. Как я не старалась их гнать от себя, чтобы постараться уснуть. Я не исключала, что следующий день снова принесет сражение со Сквирским. Надо было экономить ничтожные силы. Я основательно продрогла от проморзглой сырости на нижних нарах и, наконец, возвратилась в ужасную реальность, почувствовал, что лежу не на воображаемой перине, а на жестких досках, и до боли отлежала худые костлявые бока. Пришлось напрячься и перебраться на верхние нары, на свою всегда спасающую шубку, свернуться клубком, чтобы согреть ледяные ноги. Но как только я сомкнула глаза, передо мной предстал образ мальчика, сына Ягоды. Он мне вспоминался не только в эту ночь в новосибирском изоляторе, но не раз за мой долгий мучительный путь. не потому, что я симпатизировала его отцу,